Глава 13. Креол шагал по библиотеке цитадели власти, и каждый шаг отдавался гулом в древних стенах. Роскошная отделка из мрамора, многовековые колонны и капители, резные панели из древесины редких пород, ларийские витражи и фрески работы лучших мастеров. Огромные настенные росписи рассказывают о различных эпизодах из жизни прежних глав Совета 12. Особенно выделяется одна – воистину гигантская роспись, на которой изображен Мунгулибак-библиотекарь, основатель этого места, собственноручно раскладывающий книги по полкам. Многое из собранного им по сей день находится здесь, смотрит на Креола с бесчисленных стеллажей. Здесь, в этом гигантском лабиринте, хранятся неисчерпаемые кладези колдовского знания. Вначале Креол прошел через громадный фиолетовый зал, самый большой в библиотеке. Здесь размещаются книги по истории Серой Земли, филологии, философии, географии, математике и другим наукам. Затем последовал чуть меньший синий зал. Книги по анатомии, медицине, химии, а также юридическая и религиозная литература. Третьим был голубой зал. Книги по истории других государств, прикладному искусству, архитектуре, садоводству, военному делу, кораблестроению, механике, гидравлике и тому подобному. Четвертым был зеленый зал. Библиотечные каталоги, книги на иностранных языках и картографические издания. Пятым был желтый зал, рукописные книги, а также изданные более 100 лет назад. Шестым был оранжевый зал, книги, изъятые цензурой из обращения, а также разного рода засекреченная литература. И, наконец, седьмым был красный зал, самый маленький из всех, хранящий книги по колдовству. Кроме книг, здесь находятся и различные редкости, которые колдуны Серой Земли насобирали за 1000 лет. Прямо напротив входа скелет гигантского вишапи, а на спине у него скелет дева. Чуть дальше висит катана султана Ушебра, который тот покорял земли южных варваров. Рядом подзорная труба, принадлежавшая Гюркадазу Огу Экавасу, великому эйсскому путешественнику, первым из своего народа посетившим Серую Землю. Под стеклом лежат вещи великих колдунов прошлого, медальон Каздох от демона, табакерка Кейкзальду Завоевателя, трость из Камдала Скептика. А этот непримечательный каменный обломок Креол узнал с первого взгляда, по ауре. Это нечто иное, как кусок расколовшегося султана земли. В нем все еще тлеет нечто, трудно подобрать подходящее слово. На плече у Креола сидел Длик. Он ленился идти пешком, поэтому логически доказал, что раз Креол все равно это делает, то будет целесообразнее, если он понесет Длика на себе. Так устанет только один из них, а не оба. Креол немного поворчал, но все же признал справедливость подобных аргументов. Благо весил Киик меньше кошки. «Сюда, владыка!» – позвали из-за книжного стенда. Там Креола уже дожидались Ванесса, Шамшуддин, Тевилдорм и подобострастно улыбающийся Гвен Зануда. Бывший секретарь Бестилгласуда Хаоса держал тонкую книжицу в деревянном переплете, обложку которой украшал схематический карандашный рисунок. Две человеческие фигурки, одна заштрихована. «Это то, о чем я вам говорил, владыка!» – протянул книжицу Гвен. «Персональная разработка владыки Бестилгласуда, заклятие двойника Хаоса. Здесь все заметки и указания». «Я это изучу», – полистал страницы Креол. «Еще что-нибудь есть?» «Различные дневники и записи владыки Бестилгласуда хранятся на этой полке», — указал Гвен. «Вас интересует что-то конкретное, владыка?» «А он довольно много написал», — окинул взглядом книжной полки Креол. «А это все заклинания?» «О нет, владыка. Большей частью это размышления о смысле жизни и рецепты пирогов». «Пирогов?» «Владыка Бестилгласуд немного увлекался кулинарией. Он придумал 7 рецептов вишневого пирога, 11 яблочного, 13 бананового, 15 персикового, 19 морковного, 22 грушевого и 32 апельсинового». «Это не немного», — заметила Ванесса. «Он очень круто этим увлекался, я погляжу». «А еще владыка Бестилгласуд придумал рецепт каучукового пирога», — добавил Гвен. «Каучукового? В смысле из каучука?» «Да». «Не знала, что каучук съедобен». «Он несъедобен». «Тогда как же из него можно сделать пирог?» «Это был отвратительный пирог. Его не спасла даже сахарная пудра». Само собой, Креол явился в библиотеку не ради кулинарных заметок Бестилгласуда Хаоса. Шамшуддин уже возился с маленькой дверцей, замкнутой на 12 замков. Из них 6 обычные и 6 колдовские. Чтобы открыть их все, потребовалось около 1,5 часов, и это при наличии ключей. Пожалуй, взломать подобную систему не смог бы даже креол. За дверцей оказалась маленькая каморка, по сути, просто стенной шкаф, однако носящий громкое прозвище «серого зала». На полках лежало несколько папок в матерчатых переплетах, усеянных восковыми печатями. Креол брезгливо поморщился, глядя на их ауру. Не так уж часто ему доводилось видеть настолько зловещую бумагу. «Доступ к этим документам был только у членов Совета 12 и только с персонального разрешения главы Совета», прокомментировал Гвен зануда, стараясь не приближаться к полкам. «Мало кто осмеливался даже читать их. Точно известно, что из Кашмир Молния владел молнией богов, Тахим Тьма освоил Туман Смерти, а Казарин Мудрец однажды применил Грохот Хашибы». «Да, это я помню», подтвердил Длик. «Он сделал это у нас, в Арандрахе. Мне было очень нелегко остановить то землетрясение». «Вот значит, какие они заклинания, а плюс», задумчиво произнес Шамшудин. «И что, все они такие же масштабные, как Туман Смерти?» Гвен зануда часто закивал и принялся рассказывать о этих заклинаниях, столь грозных, что серые боялись использовать их даже против врагов. Впрочем, Туман Смерти все здесь уже видели воочию и примерно представляли, насколько это опасно. Самой безобидной оказалась молния богов. Покойный из Кашмир применял ее аж трижды, и лишь из-за Железного Маршала не успел применить в четвертый раз. Он планировал уничтожить с ее помощью владыку. Молния богов – это действительно нечто вроде молнии, только невероятно усиленной. С небес извергается электроразряд, испепеляющий все в нескольких милях вокруг. Судя по описанию, эта штука била даже мощнее длани Шамаша. Сразу после создания молнию богов посчитали великолепным оружием массового уничтожения. Однако спустя несколько ее применений было замечено, что она крайне дурно влияет на климат. Что-то непоправимо портилось в верхних слоях атмосферы. Ванесса предположила, что это озоновый слой. Метеомаги забили тревогу, и в конце концов молния богов была подвергнута остракизму. Ее запретили к применению, а методику опечатали. Грохот Хашибы оказался даже более разрушительным. Чудовищные силы землетрясения, способные крушить горные хребты, отправлять на морское дно целые острова. Нечто вроде шумерской длани Энлиля, но не поддающейся контролю, способной лишь хаотично разрушать. Что самое интересное, грохот Хашибы изобрели и применяли не геоманты, а бестиологи. Они утверждали, что их заклинание беспокоит спящего в недрах планеты Хашибу, которого большинство колдунов считает все же мифом. В любом случае, этот их сигнал вызывал мощнейшие тектонические колебания. Беспорядочные, хаотичные, еще много месяцев отдающиеся вторичными толчками. После землетрясения, случившегося в самом Ихари, грохот Хашибы был строго запрещен к применению. Еще опаснее был только тотальный ноль, самая настоящая массовая дезинтеграция. Сначала относительно слабая, но постепенно все разрастающаяся и практически неконтролируемая, действующая в произвольном направлении. Если тотальный ноль один раз запустить действие, он будет пожирать планету, пока не исчерпает вложенную ману. Тот единственный раз, когда его применили, повлек за собой такие страшные беды, что никому из серых и на ум бы не пришло использовать столь ужасающее оружие повторно. Выслушав все это, Креол еще раз внимательно осмотрел 4 найденных папки. 4. Но статус А+, носит 5 заклинаний. Где 5-е? Гвен зануда замялся и сообщил, что о 5-м заклинании ему ничего не известно. Как и всем остальным. У этого заклинания нет названия, нет описания, нет вообще никакой информации. Никто не знает, где хранятся записи, возможно даже, что они уничтожены. 5-е заклинание применялось один единственный раз, и живых свидетелей не осталось. 5-е заклинание – самое ужасное из всех, – извиняющимся голосом сказал Гвен. «Но что оно делает?» – нетерпеливо спросил Креол. «Боюсь, этого уже никто не помнит. Помню только, что оно ужасно. 250 лет назад, когда его применили в первый и последний раз, погибли 5 членов Совета. 5! Это был ужас!» «Дедушка Тилли, а вы тоже не помните?» – поинтересовалась Ванесса. «Нет», – неохотно ответил Тивилдорм. «Его создали уже после моей смерти. Я тогда был несколько ограничен в передвижениях, а все эксперименты велись за пределами Проманцери Царука. Знаю только, что 5-е заклинание не настолько глобальное, как 4 предыдущих. Оно действует как-то иначе. Его испытывали на полигоне Ихарийского гимнасия, и сами здания нисколько не пострадали». Только люди. Они погибли все. 5 членов Совета, которые при этом присутствовали. 10 преподавателей, 100 студентов. Выжила тогда тогдашняя глава Совета Садкаличета Мысль. Именно она присвоила новому заклинанию статус А+, и распорядилась навсегда похоронить информацию о нем До конца жизни она так никому не рассказала, что же произошло в тот день в гимнасии. «Хм», — задумался Креол. «А у вас нет части ее тела или какой-нибудь личной вещи? Я мог бы провести спиритический сеанс и расспросить обо всем ее лично». «Как и большинство колдунов, с откличета мысль после смерти была обращена в камень и поставлена на одной из городских площадей», — отрапортовал Гвен. «Если не ошибаюсь, на площади родителей. Или все-таки на соборной, надо проверить. А личные вещи, кажется, где-то в библиотеке хранится ее шарф и какие-то украшения. Это старинная традиция». «Не стоит тревожить призраков по пустякам», — проскрипел Тивилдорм. «Нам не нравится, когда вы живые нас дергаете. А Садкаличета мысль была одной из величайших телепаток в истории, даже более сильной, чем Руаха Карга». Криол поморщился. Бодаться со зрящими он не слишком-то любил. Конечно, утратив физическое тело, маг теряет и возможность колдовать, иначе магические дуэли отнюдь не заканчивались бы гибелью одного из участников. Но материализовавшийся дух, вроде того же Тивилдорма или дедушки Алкиалола, совсем другое дело. Стоит ли этого неведомое пятое заклинание? Если оно подобно остальным четырем, его действительно лучше не трогать. А судя по тому, что известно о заклятиях А+, каждый из них столь же трудно в освоении, что и шумерские длани, если не еще труднее. У Креола просто нет времени, чтобы учиться чему-то подобному. «Перекопай всю библиотеку», — приказал он Гвену, немного подумав. «Я хочу хотя бы в общих чертах знать, что такое пятое заклинание. Или хотя бы узнать, что стало с записями. Если они уничтожены, пусть так и будет. Но если где-то все еще хранятся, тогда пусть хранятся у меня. Мне не нужно, чтобы где попало валялось заклинание, способное разом убить пятерых архимагов. Все ясно?» «Предельно ясно, владыка». «Тебе что, интересно секретное заклинание?» — спросил откуда-то сверху Длик. «Еще как», — хмуро ответил Креол. «В свое время я даже лазил ради них в колодец Харута и Марута». «В таком случае я могу обучить тебя тайной методике моего народа», — предложил Длик. «Тебе это интересно?» «Зависит от того, сколько это займет времени». «Это очень простой прием. Поскольку ты уже обладаешь определенными навыками, обучение займет 2 или 3 дня, не больше». «Я никогда не отказывался обучаться новому», — растянул губы в улыбке Креол. «Приступим после обеда». Ванесса вздохнула. Ее собственное обучение в последнее время проводилось спустя рукава. Да и вообще они с Креолом стали видеться довольно редко. Он полностью погрузился в волшебные дела, а она носилась по всей стране, как ошпаренная. Вот уже почти месяц прошел после возвращения с планета, и все это время было заполнено одной только работой. Разве что в театр разок сходили.